-60. Карада решил уговорить нас с Умберто прыгнуть с парашютом. Сам он прыгал уже более 100 раз. У него есть свидетельство инструктора, хотя он этим не занимается. Я соглашаюсь, Умберто нет. Он будет ждать нас на земле и снимать на камеру, как мы приземлимся. Карада объясняет, что прыгать мы будем вдвоем, в связке. Он обращается со мной, как с заболевшим ребенком. Мне это совсем не нравится. Я выговариваю ему, и он обижается. Мне хотелось, чтобы ты провел день по-новому. Я подтверждаю свое намерение сигануть в пустоту. Спрашиваю, не хочет ли Паула присоединиться. Но ей нужно проверять работы студентов. Она бы все равно не поехала. С тех пор, как я прокололся с сеньорой Марони, она не выносит Карада. Перед тем, как отправиться на поле, я задаюсь резонным вопросом. Кто изобрел парашют? Мог бы и догадаться. Леонардо. В Атлантическом кодексе мой любимый изобретатель записал, что если у человека есть шатер из льняного полотна шириной и высотой в 12 локтей, примерно 7 метров, с четко зафиксированной базой, которая позволяет куполу оставаться раскрытым, то человек сможет бросаться с любой высоты без опасности для себя. Прыжок, который Карада заказал для меня, предназначен для начинающих и называется тандем, потому что я буду прыгать вместе с инструктором. Сначала мы поднимемся на турбофинисте на высоту 4200 метров, а потом прыгнем. Минута свободного падения, после чего Карада раскроет парашют примерно в 1500 метрах от земли. Страшно. Само описание процесса уже пугает. Пока мы залезаем на борт крошечного самолета, Карада старается меня подбодрить. Прыгать с парашютом — это все равно, что заниматься любовью с небом. Спасибо, дружище. Я ценю твои усилия придумать красивую метафору, но от страха это не спасает. Кончай, мы уже на борту. Аэроплан летит до нужной высоты всего 15 минут. Пока мы готовимся, кто-то распахивает дверь. Без малейшего предупреждения Карада сталкивает меня в пустоту. Клянусь, если выживу, задушу его голыми руками. Через секунду я понимаю, что происходящее словами не описать. Лететь вниз совсем не то, что падать, как можно подумать. Скорее, это как плыть. Я даже могу передвигаться в воздухе и кружиться, прямо как под водой. Карада что-то кричит, но я не слышу. 60 секунд полного транса. Я небесный пловец. Мне нравится кружиться, кувыркаться, и мой сиамский близнец-инструктор вынужденно следует за мной. Потом Карада раскрывает парашют. Магия заканчивается, и начинается совсем другое. Все мы привыкли видеть землю сверху из иллюминатора самолета. Но без этого фильтра она совсем другая. Мы медленно скользим все ниже и ниже. Мой опытный друг управляет полетом. Мы совсем рядом с аэропортом, от которого стартовали. «Ну как, тебе понравилось?» «Почему ты раньше никогда меня не звал?» — спрашиваю я с довольной миной. «Потому что ты жуткий трус». И это правда. Я вдруг понимаю, что всю жизнь только и делал, что трусил. Потом Карада показывает мне фильм, снятый камерой, которая была закреплена на мне и снимала мое лицо. На записи я целую минуту смеюсь, а я и не заметил. Я плаваю в небе и смеюсь, как младенец, когда его щекочут.